Глава 6. Нормандский Крым. Из дневника за февраль 2004 года. Время – ничто. Любить, стремиться – в этом все. Нострадамус. Вскоре мы наметили с мастером поездку в чудесный город Эртета в Нормандской земле на побережье Атлантики. За пару дней до отъезда на Монмартре в нашей с Яной квартире собралось 26 человек, почти по человеку на метр. Приехали ученики из России, Голландии, Прибалтики. Мастер был в ударе и раздавал сердечное тепло и радость направо и налево, как лучник стреляет точно на состязании в мишень, как бард, раздающий завороженным слушателям звуки своей чудесной песни, как рыцарь, дающий из своего кошеля золото беднякам. После лекции, молитв и дружеского сердечного общения, длившегося всю ночь, было решено всем вместе посетить собор Святое Сердце на горе Монмартр. Когда утром квартира опустела, вкрадчивый и хищный Серж Колдунов прокрался ко мне, беспечно курившему на балконе. «Вот видишь, — сказал он, — ты все цеплялся за Настю, а в чем-то был прав. Где она сейчас и с кем? Не с тобой, увы, не с тобой. И о чем тебе жалеть? Теперь ты с Яной, красавицей и умницей, должен испытывать некоторую благодарность к своему товарищу». Я чистосердечно пожал Сержу руку и поблагодарил. «Живи, радуйся жизни. Теперь ты должен быть счастлив». Я согласился. Вдвоем мы вышли в опустевшую залу со следами ночного пира и догорающими углями в камине. На мраморной полке стояло множество православных икон, а у центральной из них, принадлежавшей Яне, у иконы Казанской Божьей Матери работы конца XIX века, в подсвечнике горела свеча. Она зажигалась всегда, независимо от того, были мы дома или нет. Серж устремил пристальный взгляд на свечу. «Погаси ее, а не то дом сгорит», — прошептал он негромко. «Вдруг неожиданный порыв ветра раскроет окно, да и вообще мало ли что». «Да она всегда горит», — возразил я. «Она охраняет этот дом». Мы пошли к дверям, я достал ключи, но вдруг Серж метнулся в комнату и задул свечу. Затем, пройдя мимо меня, он заскользил вниз по лестнице. Я не стал возвращаться и закрыл на ключ дверь. Спускаясь по лестнице вниз к ожидавшему нас мастеру и ученикам, мне подумалось, что я зря не зажег свечу опять. Надо было вернуть стрелу, как в моем сне с мастером, вернуть мгновение, чувствовал я. Серж был в нашем доме фактически первый раз, и его пребывание оставляет у меня и по сей день двойственное впечатление. Ближе к вечеру мастер сказал мне: «Завтра крещение в православную веру моего голландского ученика Ялли в соборе Александра Невского. Спасибо вам с Яной за то, что организовали все это с отцом Михаилом. Сегодня посидим недолго, но все равно не сходить ли нам, мой друг, с тобой за вином?» «Конечно», — радостно ответил я. В Париже было по-прежнему холодно и хотелось красненького. Мы зашли с мастером в мой любимый погребок на Монмартре, расположенный на Славянской улице Аббатства, и купили 6 бутылок отменного шато прошлого 2003 года. У хозяина погребка Мануэля не оказалось ящика, и я взял бутылки в 2 достаточно крепких пакетах, по 3 в каждой. Выйдя с улицы Аббатства на улицу Копья, мы пошли вверх по ней в нашу квартиру, мирно беседуя, когда вдруг произошло нечто странное. Одновременно 3 бутылки вывалились из пакета и разбились вдребезги. Я машинально наклонился вниз, и у меня выпал 2 пакет и тоже разбился. Смущаясь своей неловкостью, я грустно посмотрел на мастера и развел руками. Затем собрал пакеты с осколками и выбросил в близлежащую урну, наблюдая, как ярко-красная влага доброго вина быстро бежит вниз по улице Копья, весело смешиваясь с водой. Мастер тоже смотрел на красный ручеек и улыбался. «Не грусти, братушка», — сказал он мне. «Ундины хитры, сильфы беспечны, саламандры горячи сердцем, а вот гномы очень любят вино». «Пойдем-ка мы с тобой опять вниз», — добавил он со смехом, беря меня под руку, — «пока нас совсем наши друзья и подруги не заждались. Мы здесь гуляем уже не один день, а другим существам тоже хочется поучаствовать в празднике, так что не вини себя в этой оплошности, мой дорогой друг». Мы вернулись в погребок и взяли опять того же и столько же. Мануэль поднял слегка бровь и спросил шутливо, «Неужели вы уже все выпили?» «Но я не удивляюсь, раз русские люди», — добавил он и подмигнул нам дружески. «Да, выпили», — улыбнулся мастер и добавил по-английски. «У нас здесь весьма многочисленная компания присутствует». Затем он достал из кошелька ровно половину за вино и сказал мне, «На этот раз позволь, брат, и мне поучаствовать». Мы расплатились, и мастер взял у меня одну сетку из рук. «Позволь и здесь разделить с тобой участие, мой дорогой». Медленно мы шли вверх по теперь уже вечернему Монмартру, бережно неся новый запас вина, на этот раз уже в двойных пакетах, выданных нам внимательным Мануэлем, словно знавшим некоторые вещи без слов. «Вернуть мгновение наяву, как и во сне», — сказал мне мастер, когда уже у дверей дома я остановился перекурить. «Чудесно», — ответил я, с удовольствием затягиваясь и выдыхая дым в морозный январский воздух. «Чудо всегда и во всем», — сказал мастер. «Жаль, я не возжег свечу и не вернул то мгновение в тот раз», — подумалось мне опять о затушенной в нашем доме чужим дыханием свече. Мы приехали в славный городок Этрата и поселились в любимом мной отеле «Обиталище Саламандры». Фронтон этого здания был датирован XII веком. На стеклах изображены в мозаике единороги, рыцари, дамы и даже имелась чаша Грааля. По легенде, где-то в стенах отеля хранится тот самый таинственный философский камень Николаса Фламеля. Расположившись в отеле, где по стечению обстоятельств все комнаты заняли только мы и множество из них пустовало, наша компания вышла на прогулку, подставляя лица под свежий нормандский бриз. Здесь были мастер, Феодосия, Яна, Ялли и Ли, Серж и другие ученики. Наш десант состоял из трех машин. По стечению обстоятельств Яна отбывала через день в Венецию на съемки, а мы на самой большой машине, принадлежавшей богатырю Марсу, должны были направиться именно туда в составе этого голландского великана, мастера с Феодосией, Якова и меня с Сержем. Некоторые ученики мастера также должны были прибыть в Венецию на поездах и самолетах. Когда мы подошли к берегу, Ла-Манш штормило, но кто-то из голландцев воскликнул: «Надо обязательно окунуться в океанскую воду, чтобы почувствовать на себе дух Атлантики». Несколько смельчаков, в числе которых были я и Серж Колдунов, разделись и смело приблизились к достаточно крупным волнам. Мне хватило и одной, окатившей меня студеной водой с головы до ног. Тепло одевшись и испив глоток отменного кальвадоса, я почувствовал в себе утроение сил. Я достал магнитофон и с удивлением обнаружил, что забыл все кассеты в номере, кроме двух, со старыми песнями популярной эстрадной певицы Аллы Борисовны Пугачевой. «Это ничего», — подбодрил меня мастер, — «дух 70-х годов нас вполне здесь поддержит». «Земля викингов», — сказал я. «Да, но как здесь уютно и мирно, славный городок. Я бы даже сказал, нормандский Крым». Заиграла «Улетай, туча». Под веселые песни 70-х годов советского периода мы танцевали, веселились и пели до раннего утра. На следующий день мы оказались в уже более узкой компании в гроте, который очень ценил французский любитель приключений Арсен Люпен, посвященный которому музей располагался на окраине города Этрата. Арсен Люпен также посетил 7 храмов в Нормандии и доказал, что они отражают семизвездную линию созвездия Большой Медведицы. В гроте мы устроили пикник с сыром, хлебом и красненьким, заботливо предоставленными Яковом из своих запасов. В какой-то момент я глубоко задумался, смотря из каменного грота вниз, в ущелье. «Тебя что-то тревожит?» — спросил меня мастер едва слышно. «Как бы сказать...» После крещения Ялли отцом Михаилом мы отмечали праздник у славной французской девушки «С нами Бог». И все были счастливы. Но помните, на следующий день... «Ты про ее бывшего мужа Егора?» «Да, Егор, придя к нам в гости и сев на то самое место подле вас, где прокололся Лер, начал ругать икону Казанской Богородицы, прости Господи, и говорить, что она не настоящая». А потом убежал из нашего дома, оглушительно хлопнув дверью, так же, как и Лэр. «Мой дорогой», — сказал мастер, — «ты должен привыкнуть к тому, что люди, к сожалению, не всегда принадлежат самим себе. Именно поэтому так часто с ними происходят странные, а порой и пугающие нас вещи». «Да, Егор очень любит ходить в церковь, и считает себя глубоко воцерковленным и православным человеком», — сказал я. «Однако, как же он мог сказать такое на старинную икону? Кстати, и после службы однажды он вербально напал на нас с Яной, так что пришлось от него чуть не убегать, не драться же с ним во дворе церкви». «Когда черт входит в человека, он идет с ним в церковь и тоже участвует в процессе службы», — объяснил мастер. «Черт знает, что Бог есть, но может внушить человеку, считающему себя благостнее других, презрение и соблазн к окружающим. На православном языке это называется «впадение в прелесть» и является одним из существенных грехов. Так что привыкай к неадекватности человеческой даже в церкви, как и за ее пределами. Можешь себе теперь представить, как нелегко отцу Михаилу и его друзьям-священнослужителям противостоять подобным явлениям? Сколько требуется выдержки, терпения и труда над собой? Но я надеялся, что после всего происходящего в вашей компании в нем что-то сдвинется». «Сдвинулось, как ты видел», — усмехнулся мастер. «Да только не в ту, как говорится, сторону. Я уже тебе говорил, что я не всесилен и не могу всего предвидеть. Кстати, тебя поразил в прошлый раз отец Михаил, ты помнишь?» «Конечно, я вам рассказывал, что какая-то девушка спросила у него на ступеньках храма: а церковь работает со скольких до скольких?» «Церковь не работает, уважаемая дама», — ответил отец Михаил. «Для кого-то она бывает открыта, а для кого-то бывает закрыта». «Очень точно», — сказал мастер. «Говоря о церкви, отец Михаил выразил суть любого учения человеческой мудрости. Божественный канал, по которому откровение нисходит в человека, может быть открыт или закрыт. А как его открыть вновь — это задача всей человеческой жизни».